Глава 20. Диана. Вертикальный секс. В субботу я возвращаюсь домой в возбуждении, предвкушая репетицию с Шейном. Но он еще играет в гольф с Уиллом. Фу, ну и баловень. Знаю, он часто в шутку называет себя богатеньким мальчиком. Но ведь у него правда не жизнь, а мечта. Какой еще парень в 21 год позволит себе целое лето так шиковать, играть в гольф и заниматься спортом, чтобы привести тело в идеальную форму? Дожидаясь его возвращения, я включаю интрижку или судьбу, и меня тут же затягивает эпичная склока между Фейт и Кай. Донован все еще разыгрывает свою многоходовочку в отношениях с Ленни, а новая девушка, Мариса, кажется, пытается запустить когти в Конора. Может, во мне говорит паранойя, но шла бы она дальше своей дорогой. Конор ей не по зубам. Около 7 мне пишет Шейн. Говорит, что готов, и мы вместе спускаемся вниз. Я решила репетировать на улице, потому что вечер просто идеальный, теплый, но не слишком жаркий, а легкий прохладный ветерок не даст сильно вспотеть. В Медоу-Хилл есть теннисный корт, но, по-моему, удобнее тренироваться на траве. Так что мы с Шейном устраиваемся на небольшой полянке перед кортом. На мне крошечные черные шорты, кислотно-оранжевый спортивный бюстгальтер, а еще я вооружена колонкой, ноутбуком и треногой. «Как прошел девичник с Жизель и Уиллом?» — сухо спрашивает Шейн, пока я настраиваю высоту треноги. «Было весело. Завтра я работаю с утра во время завтрака, а потом мы с Джиджи встречаемся и едем на примерку платьев, а после она зайдет поплавать». «Превосходно. Непременно наденьте самые крошечные свои бикини. Только если ты наденешь плавки Спидо». «Идиот». Он кивает, не отрываясь от телефона. Судя по всему, решил целое эссе накатать. «Хватит строчить своей бывшей!» Подкалываю я. «Нас ждут дела!» Он поднимает голову и закатывает глаза. «Это папа!» «Ты пишешь ему сообщение по несколько абзацев?» «Ага. Он мой лучший друг. Нам есть о чем поговорить. Тебя что-то не устраивает?» «Сначала мне хочется обозвать его лузером, но, должна признать, все это очень мило. Мы с папой тоже близки, но длинными и подробными сообщениями не обмениваемся». «Ладно, давай начнем. Деловито предлагаю я, подходя ближе. «Я так понимаю, основной шаг ча-ча-ча ты знаешь?» Он пялится в ответ. «Нет. С чего ты взяла?» «Ты 4 года встречался с танцовщицей. Она балерина. И то, что она занимается балетом, еще не значит, что я разбираюсь в балете. Я же не выделываю все эти пируэты и жете и... Вот черт, похоже, кое-какие движения я все-таки знаю». Я с трудом сдерживаю смешок. Шейн бывает забавным, тут не поспоришь. А еще он чертовски эффектно выглядит в тренировочной одежде. Я велела ему надеть что-нибудь по фигуре. Так что на нем обтягивающая белая футболка и черные джоггеры. Ткань у брюк не очень плотная, в отличие от спортивных штанов. И они, даже не облегая фигуру вплотную, прилично обтягивают паховую область. Так что не заметить щедро одаренный пенис Шейна невозможно. Я до сих пор вспоминаю, как он прижимался ко мне, когда я сидела у него на коленях. Что, если на самом деле он еще больше? И... О, Господи! Меня внезапно озаряет, что у него, возможно, самый большой член на Земле. 25 дюймов. Около 63,5 сантиметра. «Диксон!» Я дергаюсь от неожиданности. «Что, черт возьми, с тобой творится? Ты покраснела, как помидор. У тебя аллергия или что?» «Очаровательно». Я покраснела, размышляя о 25-дюймовом члене Шейна. Я пытаюсь стряхнуть навязчивые мысли. Не знаю, что неприятнее — краснеть при мысли о хозяйстве Шейна или переживать паническую атаку, вызванную тем, что бывший дал мне по лицу. Больше подойдет слово «ударил». Я стискиваю зубы и отворачиваюсь от Шейна, чтобы он не заметил смеси ярости и беспомощности на моем лице. Моя личность будто раскололась надвое. Теперь во мне уживаются 2 Дианы. Одна из них в ярости. Она все твердит. «Да что с тобой не так? Пожалуйся копам, накажи его». Другая съеживается и корчится от стыда и велит не тратить силы на эту сраную катастрофу. Синяк зажил, а Перси отправился в черный список, и ему со мной не связаться. Так что теперь все нормально, правда? Должно быть нормально. «Сейчас я закончу приготовление, и мы начнем». Отвернувшись от Шейна, я устанавливаю треногу. «Нам правда надо все снимать?» Голос у него такой расстроенный, что я снова поворачиваюсь к нему. Мне надо увидеть выражение его лица. Так и есть. Он кажется абсолютно несчастным. На мгновение я замираю, спохватившись, что даже не спросила его согласия на съемку. Вот черт! Меня охватывает сожаление. Что ж, если ты действительно не хочешь, можем не снимать. Я не хочу опозориться перед миллиардом твоих подписчиков. Я улыбаюсь. А ты знаешь, сколько у меня подписчиков? Я вчера вечером изучил твой аккаунт вдоль и поперек. Морщится он. Пробная девушка. Я фыркаю, но смех мой быстро стихает, когда я понимаю, о чем он говорит. Слушай, скажу откровенно. Я зарабатываю на монетизации постов. Я неловко пожимаю плечами. Плачу из этих денег за продукты и за всякую мелочь. Я не жду, что ты поймешь, потому что ты-то, я уверена, ни за что не платишь. Он хмурится. Прости, я не пытаюсь тебя оскорбить. Правда. Просто констатирую факт. Я сомневаюсь, что у нас с тобой одинаковые расходы. Нет, я все понимаю. Мрачно откликается он. Так и есть. Верно. Я кусаю губы. Я вот что хочу сказать. Эти глупые танцевальные видео помогают мне заработать. Я отчаянно игнорирую покалывание в груди, вызванное откровенностью. Ненавижу признавать собственную слабость и проявлять уязвимость, особенно перед кем-то вроде Шейна, человека из крайне обеспеченной семьи. Меня, конечно, нищей тоже не назовешь. Квартира, унаследованная от тетушки, — большое счастье. Я могла бы продать ее, как Томас продал тетину собственность, и оставить себе деньги. Но мне нравится иметь свой дом. То, что принадлежит только мне. Деньги легко тратятся, а квартира останется навсегда. Это инвестиция на всю жизнь. Так что да, я могла бы обойтись без этого, опубликовать видео с моих собственных тренировок. Но контент, где мы с Кэнди были вдвоем, пользовался жуткой популярностью. Я с надеждой поглядываю на Шейна. Если это поможет, можем поделить все доходы от рекламы пополам. Знаю, это не так много, но... Нет. Перебивает Шейн. «Это совершенно лишнее. Ладно, снимай. Но перед тем, как что-то публиковать, спроси меня. Я должен одобрить материал, чтобы не выглядеть полным козлом перед подписчиками. Твоему монтажу я не доверяю». «Молодец. Я бы определенно выставила его полным говнюком». Сдерживая улыбку, я заканчиваю настройку оборудования и подхожу ближе. Итак, основной ритм. Медленно, быстро-быстро. Медленно. Быстро-быстро. Это довольно просто. Не наглей. В ча-ча-ча главное — темп. Один раз ошибешься, и всему конец. А ты совсем не давишь. В начальной позиции мы стоим друг другу лицом. Сейчас тебе надо выучить всего одно движение — шоссе. Сначала перенеси вес на левую ногу. На левую, Линдли. Прости, я смотрел на твою ногу. Я ставлю его руки в нужное положение. Правая на моей левой лопатке, левая сжимает мою правую руку. Руки у него большие, видимо, из-за двухфутового члена. Пока мы медленно разучиваем шаги, меня окатывает волна жара. И я знаю, что дело вовсе не в теплоте тела напротив. Мне и правда пора прекратить думать о его пенисе. Вообще, я люблю ча-ча-ча. Танец быстрый и оживленный, и я чувствую себя немного ребенком. Но выражение лица у Шейна совершенно нерадостное. «Это веселый танец», — отчитываю его я. «А ты выглядишь как заключенный, вынужденный танцевать для надзирателей. Улыбнись!» Он скалится. Я чуть не падаю от хохота и, разумеется, тут же сбиваюсь с ритма. «Прости. Давай сначала. И прекрати смотреть на свои ноги. Мы должны постоянно поддерживать зрительный контакт. Так мы общаемся. Смотри на меня, а не на ноги. Но тогда как мне понять, делаю я ими то, что надо или нет?» Устало восклицает он и досадливо морщится. «Готов?» Я заново включаю музыку и начинаю считать. «Медленный шаг вправо, быстро-быстро влево. Медленно, быстро-быстро. Медленно, быстро-быстро». Шейн наступает мне на ногу, чуть не раздавив палец, и я ору от боли. «Так, стоп! Все не так. Надо поработать над темпом». Я вздыхаю, потому что это самое сложное. Особенно, когда надо двигаться синхронно. Быстрые шаги надо делать еще быстрее. Он стонет. Ничего хуже со мной еще не случалось. Он поворачивается к камере. И не осуждайте меня. «Нет, у нас все получится», — убеждаю его я. «Поверь мне». Хотя в следующий раз у него выходит лучше, тело остается неподвижным, как каменная стена. В ча-ча-ча главное — бедра. На каждом шаге надо крутить бедрами. Вот так. Я показываю, как делать. «Я так делать не буду». «Еще как будешь. Когда делаешь шоссе, толкайся бедром, а потом возвращай его на место, когда идешь на счет ча-ча». «Нет». «Да». «Нет». «Всего лишь небольшое движение бедром», — уговариваю я. «У тебя получится». Шейн ворчит. «Я играю в хоккей. Мои бедра так не поворачиваются». «Уверяю тебя, поворачиваются». Я кладу руки ему на талию, потом ниже, на верхнюю часть ягодиц. «Диксон». В голосе его слышится веселье. «Ты что творишь?» «Надо задействовать задницу, ягодичные мышцы. И больше ничего, честно. Можно мне коснуться твоей попы?» «Разумеется». Я опускаю руки ниже, сжимая его ягодицы. «Господи Иисусе! Такой упругой и мускулистой задницы я не касалась ни разу в жизни. Мне доводилось встречаться со спортсменами, но у Шейна попа просто нечто». «У тебя зад, как у мраморной статуи», — восторженно произношу я. Он ухмыляется. «Знаю». «Ладно, не хочу показаться пошлой». Я мельком поглядываю через плечо на камеру. «Люди, закройте ушки своим детям. Танцы — это практически вертикальный секс». «Ты, Линдли, слишком зажат. Надо двигать бедрами так, будто ты... Ну, сам знаешь». Глаза у него сверкают весельем. «Ты просишь меня вертикально трахнуть тебя?» «Шейн», — предостерегаю я, слегка хлопнув его по попе. «Давай, повтори этот шаг». «А ты в это время будешь сжимать мою задницу?» «Да, доверься мне. Я смогу показать тебе, как расслабить бедра». Звучит как прелюдия к скверному порно. «Мечтай». Я снова начинаю считать, а Шейн толкается бедрами так, будто пытается пробить дыру в моем теле. У меня вырывается смешок. «Нет, бедрами надо крутить!» Я сжимаю его зад с одной стороны. «Давай, убирай отсюда бедро». На сей раз движения Шейна становятся свободнее и меньше напоминают порнографию. «Видишь? Чувствуешь разницу, верно?» Весь наш прогресс прерывает сердитый голос. «Это что еще значит?» Оглянувшись, я вижу, как к нам несется наша соседка Карла. «Ой, привет, Карла! Мы репетируем, готовимся к танцевальному конкурсу». Она скрещивает руки на груди, слегка смяв шелковую блузку в цветочек. «И что, для этого надо лапать друг друга за зад?» «Нет, но так гораздо приятнее», — подмигивает ей Шейн. Я тут же отпускаю пресловутый зад Шейна. «Прости». «Нет, я понимаю, как все это выглядит». Подавив смешок, я пытаюсь обезоруживающе улыбнуться разгневанной Карле. «Честное слово, никакого непристойного поведения». «Уж надеюсь», — чопорно откликается она. «Тем не менее, я подниму этот вопрос на собрании домовладельцев». «Мы другого и не ждем, Карла». Я машу ей рукой, и она, сердито пыхтя, уносится прочь. «Я не понимаю жильцов этого комплекса», — задумчиво говорит Шейн, глядя Карле вслед. «Мне иногда кажется, что правительство проводит какой-то странный эксперимент. Поместили сюда всех этих случайных людей и наблюдают, что произойдет. Знаешь, у каждого вроде как есть уникальная роль, но никто не знает, какая именно». «А мы с тобой здесь зачем?» — заинтригованно спрашивает он. «Ты здесь, потому что ты...» «Джокер». У него загораются глаза. «Я непредсказуемый». И они такие, мол, что нахрен он тебе отколет? «Точно». Я похлопываю его по руке. «Ты Джокер». Мы тренируемся еще 30 минут, и как бы мне ни хотелось, приходится признать, что ча-ча-ча — пропащий случай. Как минимум на отборочном этапе. Не сомневаюсь, к самому соревнованию я смогу прилично натаскать Шейна. Все-таки конкурс только в октябре. Но видео для прослушивания отправлять через несколько недель. К этому моменту он явно не будет готов. И я переживаю, что с ча-ча-ча мы не пройдем предварительный отбор. Мы, конечно, еще несколько раз позанимаемся им, но, подозреваю, у танго шансов больше. «Что будешь делать теперь?» — спрашивает Шейн по дороге в Ред Берч. «Надо закончить вчерашний выпуск «Интрижки или судьбы». Не терпится узнать, кого выпустили из сахарного домика». Я могу тебе сказать, если хочешь. Я вчера смотрел. Я резко поворачиваю голову. Что, прости? Он пожимает плечами. Больше нечем было заняться. В любом случае. Он гордо игнорирует мое хихиканье в его адрес. Может, я ужин закажу? Досмотрим выпуск вместе, потом посмотрим новый. А потом, может, знаешь... Я останавливаюсь посреди дороги и одариваю его лукавым взглядом. Нет, я вообще-то не знаю. Шейн поигрывает бровями. Мы пойдем в спальню и... Ты просишь меня заняться с тобой сексом? Откуда столько отвращения в голосе? Я фыркаю. Мы друг другу даже не нравимся. Мы выносим друг друга, возражает он. Ого, какой стимул лечь вместе в постель. Я выношу тебя, Диана. Пожалуйста, позволь заняться с тобой любовью, дорогая. Я не это имел в виду. Я просто хочу сказать, что нам стоит обдумать вариант дружбы с привилегиями. Я думала, ты сказал, что девицы на одну ночь тебе больше не нужны. Так это будет не на одну ночь, а надолго. В том смысле, что раз уж нам все равно все лето притворяться влюбленными ради Перси, можно и в самом деле вдоволь друг друга облапать. Что тебе терять? Терпение, достоинство, чистоту. Шейн тяжело вздыхает. Обязательно притворяться, что тебя это не волнует. Он неопределенным жестом обводит собственное тело. На что ты указываешь? На свой член. Прекрати уже вести себя так, будто он тебя совершенно не заводит. О, боже, да чего ты самовлюбленный? Он только улыбается. Так как тебе мое предложение насчет дружбы с привилегиями? Я хлопаю себя по лбу, притворившись, что вспомнила нечто важное. Вот черт, забыла тебе сказать. Вообще-то все мои друзья с привилегиями проходят тщательную проверку. И надо заранее подать заявку. Долгий процесс. Шейн подыгрывает мне. Да ты что? А можно мне бланк заявки? К сожалению, сейчас я как раз ее редактирую. Хочу включить туда побольше информации, так что временно заявки не принимаются. Может, попробуешь на следующий год? Он серьезно кивает. Пожалуйста, сообщи, когда подача заявок снова будет открыта. Ты будешь первым, кто об этом узнает, обещаю я. И говоря первым, я имею в виду самым последним. Когда мы проходим мимо Свит Берч, из дверей внезапно выходит Перси. Во мне поднимается волна паранойи, и я гадаю, не специально ли он нас поджидал. Отсиживался в лобби и выискивал возможность выскочить наружу. Логически я понимаю, что это просто безумие. Не мог он так хорошо рассчитать момент. Перси, завидев нас, мрачнеет, но быстро приходит в себя и натягивает слабую улыбку. Шейн останавливается, но я за руку тяну его вперед. «Просто иди дальше», — бормочу я. «Диана!» — кричит нам вслед Перси. «У тебя есть секунда?» Я игнорирую его и ускоряю шаг, утягивая Шейна за собой. Меня снова душит паника. Мне нечем дышать. Теперь это уже знакомое ощущение, и его привычность вызывает во мне чистую ненависть. Из-за Перси я почувствовала себя беспомощной, загнанной в тупик. Я хочу позвонить папе, умолять его приехать сюда и за шиворот вышвырнуть Перси в другой штат, черт возьми. Но я не могу просить папу решать проблемы за меня. Я должна справиться сама. Я стараюсь глубоко дышать, но ничего хорошего это не дает. К тому моменту, как мы входим в наше лобби, у меня начинает кружиться голова. Не знаю, что видит на моем лице Шейн, лишь бы не страх. Но что бы там ни было, он стискивает зубы. Хочешь, я поговорю с ним? Нет. Надеюсь, если я буду его игнорировать, он в конце концов отвалит. Шейна мой ответ, судя по всему, не удовлетворяет. Но потом он все же пожимает плечами. Ладно. Дай знать, если передумаешь. Мы с ним доходим до нашего этажа. Так как насчет ужина? Я понимаю, что аппетит полностью исчез. Достаточно было одного взгляда на лицо Перси. Знаешь, я передумала насчет ужина. Голова болит. Вру я. Пойду приму душ и прилягу. Ты уверена, что... До скорого, Линдли. Я проскальзываю в квартиру, пока Шейн не начал со мной спорить.